«Нет, сэр, я никогда не пью чай с молоком», — сказал слуга, и мистер Ридер послал ему одну из своих редких улыбок. «Поэтому-то, Петерс, вы пока еще живы и здоровы. Принесите мне остальное молоко и свежий стакан чая. Я в будущем буду тоже остерегаться молочных жидкостей». «Вы не любите молоко?» — спросил удивленный слуга. «Я очень люблю молоко», — приветливо ответил мистер Ридер. «Но я предпочитаю молоко без стрихнина. Мне кажется, Петерс, нам предстоит интересная неделя. Есть ли у вас какие-нибудь родственники?» «Старуха-мать, сэр», — ответил ничего не понимающий слуга. «В таком случае вам лучше, чем мне. Да-да, нам предстоит очень интересная неделя». И это предположение оправдалось вполне. Глава 8. Лондонцы, узнав о бегстве Джона Флака, приняли это известие, смотря по темпераменту, со страхом или негодованием. Не совсем было приятно спокойному горожанину терпеть в своей среде опасного убийцу, преступления которого возбуждали всеобщее внимание. А известие запоздало на целую неделю. Почему Скотланд-Ярд не придал эти сведения с самого начала гласности? Кто ответственен за то, что такие важные известия держатся под запретом? Сенсационные листки ставили эти вопросы в заголовках передовых статей. Событие на Беннет-стрит стало предметом всеобщего обсуждения, и мистер Ридер, к своему величайшему смущению, очутился в центре всеобщего внимания. У мистера Ридера было обыкновение, когда он сидел один в своем бюро в отделении Генеральной прокуратуры, целыми часами вертеть свои пальцы и безотрадно смотреть на чистый лист белой бумаги. Что занимало его мысли? Думал ли он вообще о чем-нибудь, этого никто не знал. Но в этот момент мистер Ридер всецело был занят думой о своем новом и вместе с тем стариннейшем враге. Первоначально шайка Флака состояла из трех сочленов — Джона, Августа и Георга. Они начали свои операции с того, что каким-то необыкновенным способом выжгли замок у сейфа. Август Флак был застрелен ночным сторожем при попытке ограбить банк на Ломбард-стрит. Младший из братьев Георг был осужден за кражу со взломом на Бонд-стрит к 10 годам исправительного дома, где он и умер. И только Джон, безумный гений семьи, оставался на свободе. Он принял в шайку Швейцера, известного в Америке банковского вора, и Адольфа Виктуара. А те, в свою очередь, привлекали к участию в добром деле и других. Флаг в самое короткое время объединил вокруг себя лучшие силы преступного мира, и организация стала сильнее, чем когда-либо. Таковы были обстоятельства, когда дело попало в руки мистера Ридера. Лондонская полиция отказалась от этой задачи, и генеральный прокурор нашел нужным передать уничтожение флаковской шайки в руки одного человека. Обрезать щупальцы банды было сравнительно легко. Мистер Ридер захватил Швейцера, здоровенного американца, когда он в одно прекрасное воскресное утро был занят вместе с одним незнакомцем взломом сейфа на Бетфорд-стрит. Швейцер попробовал сопротивляться, но Ридер оказался более ловким. «Пустите меня!» — прохрипел Швейцер по-испански. «Вы задушите меня, Ридер!» Мистер Ридер положил его на живот, скрутил ему руки за спиной, взял за шиворот и поставил на ноги. После этого он пошел на помощь своим коллегам, которые были заняты другим грабителем. Виктуар был арестован вечером в Чарльтоне, когда он обедал с Денвером Мэй. Он не сопротивлялся, так как знал, что его арестовали по ложному доносу, который легко можно опровергнуть. «Мой милый мистер Ридер», — сказал он изысканно вежливым тоном. — Вы совершили забавную ошибку. Я могу вам представить доказательство, что во время кражи жемчугов я был в Ницце на Гертфорд-стрит. Так говорил он по дороге в полицейское бюро. Его допросили, обыскали, причем нашли различное оружие, искусно запрятанное на его теле. Но он только смеялся. Смех прекратился, когда ему предъявили обвинение во взломе банка в Сенсе, попытке убийства ночного сторожа и еще в паре пустяков, которых не стоит здесь перечислять. Пока его тащили в камеру, он сопротивлялся как сумасшедший. Все же мистер Ридер решил дать ему дружеский совет, который вызвал новый приступ бешенства –